Глава 107. Мое отсутствие длилось больше времени, чем он предполагал, но в итоге я действительно вернулся. Отчасти, и ничего с этим не поделаешь, в моей задержке виноват тот факт, что вскоре я превратился в мужчину, того самого, которого он видел, заглядывая в мое будущее. Мужчину, пусть и не прошедшего испытания, выпавшие на долю его отца, не вынужденного защищать свою землю и загораживать сына собственным телом, пронзенным пулей, однако делавшего все от него зависящее, чтобы противостоять трудностям с решимостью и храбростью, никогда не лишними на этой земле и оставаться рядом с семьей. Этот мужчина не мог вернуться в детство. В новой жизни он обрел новые узы, пустил корни, которые накрепко привязали его к Монтерею и зависели теперь от него. Кто, как не он, должен был отныне их поливать? Прошли годы с тех пор, как кто-то зависел от меня, будь то пропитание или воспитание характера. Никто и ничто не нуждается во мне, как в примере для подражания или спутники жизни. Я давно чувствую себя лишним, никому не нужным. Все, что я делаю, сидя в своем шезлонге, ожидаю конца, чтобы воссоединиться с теми, кто ушел до меня. Почему я не сбежал раньше? Почему не слушал свой внутренний голос? Почему не вернулся? Признаю, что своим промедлением обязан также причине, неучтенной Симонопио, и виню за нее только себя одного и никого больше. Ту энергию, заставлявшую меня с детства настаивать на своем, пока не добьюсь желаемого, я целиком вложил в обиду, которая зародилась во мне в тот миг, когда я почувствовал себя брошенным. Возможно, из-за того, что я не помнил, как все произошло, моему детскому уму было легче принять смерть отца, несмотря на то, что я так с ней не смирился. Но с исчезновением из моей жизни Симонопио смириться было невозможно. Оно заставило меня, семилетнего, поверить, что, вопреки тому, что я думал, Симонопио жил не для меня и не мною одним. И я знаю, в том возрасте я был эгоистом, который полагал, что солнце вертится вокруг него. Я, мне, меня. В ту пору это были мои главные слова. Было тяжким ударом понять, что решение меня покинуть Симонопио принял сознательно, что он собрал все необходимые вещи, ничего не забыв, а со мной даже не попрощался и ничего мне не объяснил. Я решил, что Симонопио не привязан ко мне так, как я привязан к нему. Вот почему столько лет настойчиво изгонял его из моей памяти, так же, как он изгнал меня из своей жизни. Но однажды я снова о нем заговорил. С годами я принялся вспоминать его с большей нежностью, за исключением тех случаев, когда в мои воспоминания вновь вторгались неразрешимые вопросы. Почему он со мной не попрощался? С какой стати притворялся, что едет с нами, если не собирался никуда ехать? Чему этот обман? Сколько времени я потерял, задавая себе одни и те же бессмысленные вопросы? «Слушай внимательно и мотай себе на ус, Франциско», — говорил Симонопио, но я не слушал и не мотал на ус. Только сейчас, когда глаза и уши у меня открыты, и я наконец-то способен видеть и слышать все то, что он стремился до меня донести, о чем просил в сказанных мне словах, только сейчас я понимаю, почему он это сделал, к чему были притворство и обман. Я был единственным человеком в мире, который, благодаря своему упрямству, а в случае необходимости и шантажу, мог бы отговорить маму от переезда. Он знал, что я откажусь покидать Линарес, когда узнаю, что он не едет с нами. Как бы он ни напрягал воображение, он не представлял моего будущего в Линаресе. Не знаю точно, что именно он видел. Возможно, линию моей жизни прерывало колесо водяной мельницы, и я захлебывался в реке. А может, меня догнала меткая пуля или раздавили колеса поезда, что однажды уже чуть не случилось в период моего дикого деревенского детства. Не знаю. Знаю лишь, что нечто грозило прервать мои дни и годы. Возможно, в Линаресе мне не суждено было увидеть ни влюбленности, ни учебы, ни детей, ни забот. Не было бы ни вдовства, ни геморроя, ни проблем с пищеварением, мучающих меня последние годы. Разумеется, я уже не тот, что прежде. И Ортензия варит мне овощные супчики. Я очень люблю все, что, оглядываясь сегодня назад, называю своей жизнью. Очень много хорошего и не так уж много плохого, включая старость, потому что без старости не было бы и юности. И я такой, каков я есть. Моя жизнь — это мое прошлое. Но ничего бы этого не случилось, если бы Симонопио не принес себя в жертву, и я благодарен ему за это. К сожалению, лишь сейчас я ему за это благодарен.